Но Кайрат Айденович отреагировал внезапно бурно. «Нет», — воскликнул он, — «отменять марш ни в коем случае нельзя». «Почему?» — удивился Молодов. «Вы что, еще не поняли, что тут произошло?» «Я прекрасно понял, что тут произошло», — злобно прошипел тот таким тоном, что все сразу притихли. «Это вы до конца еще не сообразили всю ситуацию. Газеты не читали, да все как-то некогда было», — холодно заметил Молодов. «Во всех передовицах уже ваши фотографии опубликованы, и старт дан маршу. Вся страна ждет, а ты говоришь отменить». Наверх доложили, что стартовал марш, верховному главнокомандующему сообщили. И он тоже ждет докладов обо всех этапах марша. «Ты будешь докладывать партии, что отменяются все. Ты будешь на телевидении выступать и говорить, почему восхождение не состоялось на радость капиталистам других стран. Отмены старта марша нельзя допустить, что бы ни случилось. Но возражения не принимаются», — с нажимом произнес Кайрат Айденович. И вдруг потянулся во внутренний карман пиджака и достал оттуда пистолет. Все открыли от удивления рты. «А если кто-то все же вздумает возражать, то у меня есть приказ образумить непонятливого. Я ясно выражаюсь? Уж куда ясней. И чей же приказ?» — спросил я. «Начальника первого главного управления КГБ СССР», — произнес внезапно вернувшийся следователь. Чеканным шагом он подошел ко мне, ледяным тоном произнес: «Вы обращались к нему за помощью, он вам ее предоставил, а теперь извольте выполнять поручение первого секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева, марш будет совершен». А по поводу убийства, он глянул на палатку, где до сих пор продолжало лежать тело, — «разберемся после того, как вернетесь. Выходить будете завтра», — сказал Кайрат Айденович. «Всем все понятно?» Все кисло покачали головами. «Ну вот и хорошо, а теперь занимайтесь своими делами. Готовьтесь, завтра трудный день». Мы разошлись кто куда. Я подошел к Лесе, Володька тоже прибился к нам. «Ну и дела», — выдохнул я. «Мне напрягает больше другое», — тихо произнес Володька. Я вопросительно глянул на него. «Убийца так и не найден. Костырев не в счет, не он это, кто-то другой. И с этим самым убийцей мы пойдем на высоту, в одной группе». Глава 19. Ссоры. Путь до отметки в 4200 метров не сложен. Начало пути, сил еще у всех с преизбытком. Топай, топай. Только вот шли мы долго, тяжело, и казалось, что последние отдаем высоте, измотавшись до свинцовой усталости. Сказалось случившееся в лагере. Я видел по лицам своих спутников, что каждый думает об одном. Я тоже думал, и тоже вертел всякое в голове, пристраивая друг к другу стекляшки этого разбитого витража, пытаясь понять, как же все было на самом деле. Основных теорий было две. Первая: убийца и в самом деле хотел убить Рудова. Вторая: жертвой должен был стать я. Каждая версия уводила совсем в другую сторону. При первом варианте получалось, что Костырев и в самом деле мог бы, чисто теоретически, убить Сергея из-за их ссоры. Но в этом я все больше и больше сомневался. Больше Рудов ни с кем не конфликтовал, и причин с ним так жестко поступать ни у кого не было. Вторая версия все сильно меняла. Должны были убить меня, но явно не знали, что на моем месте спит другой человек. Ошиблись. А кому я перешел дорогу? Костыреву? Нет. С ним я успел поговорить по душам, и он признался мне, что обязан мне за свое спасение. Более вероятно, что это дело рук Вектора. Он каким-то образом вышел на кого-то из группы, подкупил и заставил сделать такое. Кто это мог быть? Клим? Точно нет. Артем? Сомнительно. Он хоть и падки до денег, но на убийство ради золотых вряд ли пойдет. Марина? Ну что за бред? Марк? Тот новичок, про которого никто ничего не знает. Парень и в самом деле темная лошадка. Только вот беда. Ночевал он в моей палатке и никуда ночью не выходил. Впрочем, если ставить под сомнение все, то и слова свидетеля тоже стоит рассмотреть скептически. А что, если он все же задремал на пару минут и не заметил этого, а в это время убийца сделал свое дело и вернулся к нам в палатку? А что, если это и не основная группа сделала? Ведь не проверяли базовую группу. Они тоже теоретически могут быть причастны. Мысли. Они словно осы потревоженного осиного гнезда кружили в голове и не давали покоя. Я принялся делить людей на тех, кто точно не мог такого совершить, и кто все же, опять-таки, теоретически, все же мог. И список этот постоянно менялся. Нет, нужно откинуть все это, потому что голова начинает пухнуть. Нельзя отвлекаться на постороннее. Я на подъеме, а значит, все внимание должно быть здесь. Только теперь я стал прислушиваться и приглядываться к окружающему. И тут же приметил детали, который раньше не замечал. Группа двигалась не так, как обычно. В каждом движении чувствовалась усталость. Дыхание людей было сиплым, похожим на ветер. Володька, идущий сразу после меня, шел тяжело, выкидывая ноги резко, подымая стопы невысоко, оставляя после себя длинные следы. Он с трудом держал быстрый темп ходьбы, который мы взяли. Мне стало вдруг жалко парня. Конечно, все можно было списать на тяжелую ношу. У каждого из нас были огромные рюкзаки с провизией, горючим, вещами, которые нужно было за первые три дня докинуть до второй точки в 5-200 метров. Но я понимал, что не только это является причиной сегодняшнего состояния группы. Моральная составляющая тоже немаловажна, и она сейчас на исходе. И вновь мысли возвратились к случившемуся. Я ничего не мог поделать с собой, даже принялся ругать сам себя за свою слабохарактерность. Но все было пустое, особо не давали слова Володьки. И ведь верно подметил, сейчас в группе с нами идет и убийца. Я с трудом заставил себя отвести взгляд от группы. Нет, я не судья и не Господь Бог, чтобы назначать убийцу. Громада горы угнетала. Я глядел на ее освещенный солнцем склонный гребни, и казалось мне, что победа стала еще выше. И как мы сможем на нее подняться? Это практически невозможно. Было трудно держать черные эмоции, которые так и лезли наружу. До первой точки добрались с небольшим опозданием. Поставили палатку, разместились. Все, в траурном молчании. Но не только усталость была причиной молчания. Каждый понимал и то, что вертелось в голове и у меня. Среди нас убийца. И ничего хорошего в этом нет. Когда нет доверия в компании, пиши пропало. И я это понимал. Только вот пока не знал, что сделать. Знал лишь, что нужно всех отвлечь. Было чем. Лиса, Марина, окликнул я ребят. На вас сегодня самое сложное, кухня. Артем, Генка и Володя, вы на ночевку отвечаете. Снег нужно нагрести на лед. Снег рыхлый, недавно выпал, поэтому утрамбовать, но не до камня. Есть, Клим, ты за примусы ответственный. Поможешь девчонкам разжечь. Так точно, тепло будет, как у Маринки под мышкой. Все хохотнули. Товарищ руководитель группы тут же подхватил Генка, комично вытянувшись по струнке и отдав честь. «Разрешите проконтролировать температуру и произвести сравнительные замеры заявленных товарищем Климом градусов в палатке с исходными, взятыми под мышкой комсомолки Маринки?» Все вновь расхохотались. «Дурак!» — фыркнула девушка, тоже не в силах сдержать улыбку. «Так я же с заботой обо всех!» — улыбнулся Генка. «Марк, ты ответственный за груз!» — продолжил я раздавать поручения. «Нужно перегруппировать его!» «Володькину ношу разгрузить немного. Чего это мое разгружать?» Возмутился Володька. «Мне не тяжело. Что я, самый ущербный что ли? Не спорь, я видел, как ты ноги волочешь. Это не просто так. У тебя перевес. Нормально. Нужно будет, я и твое все на горб смогу закинуть. Володя, не спорь, нужно равномерное распределение груза, по возможностям и силам группы. Но, не спорь, с нажимом сказал я. Понял, вздохнул парень. С руководителем группы не спорю. Вот и хорошо. А мне что делать? Спросил Костырев, глядя на меня. Ты мне поможешь. С рацией. Нужно связаться с базой и сообщить о прибытии. Костырев, уже готовый стать вновь изгоем в группе, довольно кивнул. Все принялись за дела. Хоть и устали, а спорить не стали. Каждый понимал, что исполнять обязанности нужно. Тут не до споров. Впрочем, споры тоже случились. Пока мы с Костыревым доставали рацию, подключали ее и настраивали на нужную волну, Лиса с Мариной вдруг сцепились не на шутку. Все началось с пустяка, с каши. В условиях высоты ее готовят достаточно просто. Набирают в котелок снега, топят на горелке, засыпают крупу, соль, сахар, а также концентрат по желанию и вкусу. Тут первый раз Марина и сделала замечание Лисе. «Ты мало солишь, думаешь?» – спросила девушка. «Я две щепотки, как обычно. Что ты, соли, что ли пожалела? Мне не жалко, но просто будет пересолено. Кто это есть будет? Да и пить потом всю ночь будем воду». Марина фыркнула, ничего не ответила, но вскоре вновь начала морщить носик. «Больше жира добавляй». «Хорошо», — сквозь зубы ответила Лиса. «Чего концентрат жалеешь? Парням витамины нужны, а ты как пылью посыпала. Мужа своего также будешь кормить, так он у тебя зачахнет быстро». «Марина, ты чего?» — удивленно спросила Лиса. «Что-то случилось». «Что случилось?» — холодно повторила девушка. «Ничего не случилось. Просто ты то солишь, как будто украла соль, что концентрата кладешь в кашу мало. Есть же норма, сколько ложек класть. Так я столько и кладу. Не надо на меня кричать. Я просто тебе говорю. Нет, Марина, ты не говоришь, ты придираешься. Чего это я придираюсь? Я тебе просто говорю как надо, а ты все делаешь неправильно. Мы так на пик победы не поднимемся, сил не хватит. Не нравится, вари сама. В сердцах воскликнула Лиса и швырнула ложку под ноги. Иди, Андрею пожалуйся, едко ответила девушка. Он же твой парень теперь, хорошо устроилась. Руководителя группы отхватила. Да ты, девушки, вы чего тут устроили? Первым подскочил в палатку Генка, поняв, что намечается что-то не входящее в планы группы действа. А ну прекратить. Я тоже услышал голоса на повышенных тонах, передал рации Костареву и пошел разбираться. Что случилось? Да вот, девчонки чего-то не поделили, кивнул Генка. Лиса, Марина, что случилось? Спросил я, глядя на девушек. Вон, у нее спроси, ответила Лиса, глядя из-под лобья на Марину, и вышла из палатки. Марина, а я чего? Пожала та плечами. Я ничего, это она все. Нервничает чего-то. У девушек такое бывает, раз в месяц. Наверное, из-за этого. Не обращайте внимания. Генка, смутившись, молча вышел. Я последовал за ним. Подойдя к Лесе, я шепнул. Что случилось? Мне-то откуда знать? Сомкнув руки на груди, ответила Лиса. Это Мегера первое начало. То солю я мало, то концентрат сыплю не так. Чего она придирается ко мне? Не нравится? Пусть сама готовит. Ладно, остынь. Возьми себя в руки. «Да я уже в порядке», – кивнула Лиса. «Но обратно не ставь меня готовить с ней. Пусть вон лучше Генка ей помогает, или кто-то другой». Однако помощи не потребовалось. Марина вышла из палатки, принялась стучать вилкой по алюминиевой кружке, приговаривая: «Ужин, все на ужин». Парни обрадовались. После сложного и холодного дня всем хотелось хлебнуть горяченького. «Ладно, успокаивайся. Сейчас не время ссориться и устраивать разборки. Все в порядке?» – осторожно спросил я у Лиси. Так и внула. «Да, я в норме. Пошли, нужно поесть». Вечер был вполне хорошим. Мы поели каши, выпили по несколько стаканов горячего сладкого чая. Разместились все в одной палатке. Ощущая, как становится тепло от еды и как тянет в сон, начали млеть. И лишь Генка все никак не мог угомониться, травил анекдоты. Досталось по наследству одному альпинисту каска от его погибшего товарища. Надел он эту каску, полез на гору. Вдруг слышит голос. Шаг влево. Сделал. В ту же секунду мимо проносится огромный камень. Вот везуха. Идет дальше. Вдруг опять голос. Шаг вправо. Отскочил. Лавина прошла. С такой каской в любые горы можно ходить. Идет дальше. Опять слышит. Повесь меня на куст. Тот повесил. Тут же камнепад сходит. Альпинист падает. Разбивается. Каска, сидя на кусте, говорит: «Ну вот, вроде опять цела осталась». «Анекдот с бородой, Геннадий», – проворчала Марина. «Зато смешной», – ответил тот. «А еще знаю про горного короля и ночной горшок». «Нет уж, на сегодня хватит», – ответила девушка. «Пора и в самом деле отдыхать», – согласился я. Остальные, давя зевоту, тоже поддержали меня. Мы начали укладываться. Ощущался легкий трепет, все-таки первая ночевка на победе. В лагере, не базовом, не в нулевом, а первом на маршруте. «Ребята», — подал вдруг голос Генка, — «не сочтите за глупость, но у меня есть предложение». «Какое?» — спросил я. Генка мялся, не зная, как подойти к делу. Потом, получив от Володьки тычок локтем, сказал: «Давайте все ледорубы наружу подальше вынесем, за палатку. Так, на всякий случай». Я хотел спросить зачем, но быстро догадался. Пауза повисла в палатке. Нехорошая пауза. Вопрос был щепетильным. А еще он заставил вспомнить все, что произошло там, внизу. «Просто, ребят, ну не заставляйте меня это вслух произносить». «Что произносить?» – проворчал Артем, ворочаясь в своем спальнике и пытаясь улечься удобней. «Ты что, и вправду не понимаешь?» – спросил Генка, глядя на парня. «Чего ты пристал со своими вопросами?» – пробурчал Артем. «То какие-то странные предложения вносишь, то потом еще более странно ведешь себя. Ледорубы зачем далеко выносить? Чтобы потерять их, без ледоруба остаться на высоте, это верная погибель. Да и к тому же некоторые ледорубы и вовсе задействованы. Мой вот, например, для растяжки палатки использовали. Ты ведь притворяешься?» «Да», — спросил Генка, пристально глядя на парня. «Ведь притворяешься? Ты ведь не настолько болван в самом деле. Ты чего меня болваном обозвал?» — обиделся парень. «И я понял, что время, проведенное в лагере для притирки, прошло впустую, не притерлись, а может быть, и сказалась ситуация на базовом лагере, выбившая у всех из-под ног почву. Вот теперь так и реагируют, штыки друг дружку воспринимают. «А кто ты?» – продолжал Генка. «Посуди сам, кто ты, если хочешь ночевать в одной палатке с тем, кто убил Рудова ледорубом?» Повисла пауза. «Генка», – прошипел я, – «а что, разве я не прав? Давай ты хоть немного помолчишь, помолчать я могу, без проблем, но вот ночевать в палатке, где совсем рядом ледорубы лежат, только руку высуни наружу, желания никакого у меня нет. Андрей, ты не обижайся, но я согласен с Генкой», – внезапно произнес Володька. «А я согласна с Андреем», – поддержала меня Лиса. «Ледорубы может занести снегом, потеряем, не найдем, их нужно при себе держать». «Ну конечно, еще бы ты не была согласна с Андреем», – ядовито произнесла Марина. «А ты помолчи», – прошипела Лиса. «Сама молчи. Ребята, ну вы чего?» Попытался утихомирить всех Марк, но его даже слушать не стали. «Марина, а ты чего дерзить стала?» – спросил ее Клим. «Ты думаешь, тебе одной тяжело? Я вот тоже не в своей тарелке, но молчу же». «Чего ты не в своей тарелке?» – спросила девушка. «А потому что могу прямо сейчас с убийцей разговаривать, или кашу есть из одного котелка, или лежать бок о бок. Ты чего, хочешь сказать, что я убийца?» – возмутился Володька, лежащий рядом. «Я не хочу сказать этого, но мало ли, да ты совсем берега попутал, я тебе сейчас, а ну тихо, не выдержал я, прекратить базар, ребята, вы чего, нельзя сейчас раздоры устраивать, в сыщиков тут не играть, про убийство даже не заикаться, не ваше это дело, расследование ведется, уже провели», ехидно заметил Артем. «Известно, кто Рудова приходовал», и глянул на Костырева. «Да я тебя сейчас голыми руками отделаю, не остался тот в стороне, слышали?» Взвизгнул Артем. «Он мне угрожает, убийством угрожает, я не буду тут ночевать, и ледоруб свой точно не отдам, в руках буду сжимать, пусть только кто-то подойдет ко мне, живо желание отобью». А ну замолкли все, не вытерпел я, и прибавил пару крепких слов. Это подействовало, все притихли. «Еще кто-то что-то скажет, пойдет вторую палатку ставить. Есть желание?» Желания выходить на холод и возиться в снегу ни у кого не было. Эта палатка была уже прогрета, а ждать, когда вторая прогреется от примуса, пришлось бы долго. «Не хотите оставлять рядом с палаткой ледорубы? Поступим иначе, свяжем их веревкой и отнесем подальше. Второй конец веревки привяжем к палатке, чтобы в случае, если будет метель, мы смогли найти инструмент. Всех все устраивает?» Все промолчали. «Значит, так и сделаем. Я помогу», — подскочил Клим. Оделся он быстрее, похватал ледорубы и выскочил на улицу. Я натянул шапку и последовал за ним. Снаружи было холодно. Было уже темно, но блеклый свет луны и звезд, рассеиваясь в атмосфере, мягко подсвечивал белый снег, создавая причудливый вид, черное небо и сероватый ландшафт вокруг. Казалось, что я нахожусь совсем на другой планете. Погода стояла плохая, свистел ветер, трепал палатку и швырял в лицо снег. «Клим!» — крикнул я, и возглас мой подхватил ветер и унес прочь. Парня нигде видно не было. На мгновение кольнуло неприятное чувство: а что, если Генку сбил с ног ветер и потащил прочь? «Клим!» Я повернулся в другую сторону, и крик мой застрял в глотке. Было отчего. Сквозь серую мглу проглядывался силуэт незнакомца. Это точно был не Клим. Глава 20. Соль. Перевал Дикий, где мы сегодня собирались заночевать, оправдывал свое название во всех смыслах. Дикий он по погоде, по сложности восхождения, по сюрпризам. Особенно по сюрпризам. И, видимо, посчастливилось мне встретить одни такой сюрприз прямо сейчас. Я смотрел на силуэт, не отводя взгляда и даже боясь дышать. Вдруг это существо услышит мое дыхание? Впрочем, существо уже давно заметило меня. Снег хлестал по лицу, застилая обзор, отчего фантазия разыгралась еще пуще. И уже казалось мне, что у существа, стоящего в нескольких десятках метров от меня, уже и вроде бы рога есть на голове, и сама голова какая-то жуткая, угловатая. А когда существо хрипло произнесло «Андрей», я вовсе чуть не бросился прочь, и только железная сила воли и холодный разум не дали этого сделать. Откуда существо знает мое имя? Да и голос вполне себе человеческий. «Кто это?» — крикнул я, приглядываясь. «Это Ефим Куликов, из старшей группы». Существо двинуло на меня. Снег на мгновение перестал лететь в лицо, ветер затих, и я увидел альпиниста из базы. «Что вы тут делаете?» – спросил я, не ожидая увидеть еще кого-то. «У меня приказ с лагеря поступил по рации, вам веревок дополнительных доставить. Вы не получали сообщения? Нет, ответил я, непогода, сильные помехи. Только и смогли, что доложиться о прибытии на первую точку. Поэтому меня и отправили, кивнул Ефим. Молодов передал вам информацию о том, что сейчас на перевале Дикие и выше крутизна подъема слишком большая, нужно еще провесить веревок. Поэтому Молодов и направил меня к вам. Ефим кивнул на рюкзак за его плечами. Взял вам веревок с запасом. У нас есть, ответил я. Ефим покачал головой. Этого не хватит. Спорить не было никакого желания, поэтому я пригласил гостя в палатку. Как же вы тут все плотно разместились? Улыбнулся Ефим, едва вошел внутрь. Всем добрый день. Появление гостя удивило всех, и на мгновение все затихли. Это, начал я, но Генка опередил меня. Ефим, я видел вас на базе. Вы какими тут судьбами? Мимо проходили? Палатка взорвалась смехом. Ага, мимо. Улыбнулся Ефим. Дай, думаю, зайду, коль по пути. На самом деле я вам еще веревок принес. Я понимал, что, скорее всего, веревки — это только повод проследить ситуацию в группе. Тем более первая ночевка. Всякое может быть. Молодов, этот проницательный человек, понимал, вряд ли обо всем мы будем докладывать в лагерь. Все-таки молодежь, геройство у всех в крови играет. И Молодов не ошибся, споры и в самом деле случились, и притирка характеров, первая, но не последняя, произошла. Ефим пристроился с краю, коротко рассказал про веревки и вертикальные стенки. Всех это устроило. Постепенно разговоры стали плавно перетекать на отдаленные темы, не связанные с альпинизмом. Появление нового человека в группе, хоть и временно, как ни странно, но успокоило всех и переменило настроение людей. Костырев и Артем ожидаемо отстранились, каждый в своем углу, задумались о чем-то своем. Молчали, не скандалили, и на том спасибо. Остальные ребята охотно разговорились с Ефимом, принялись угощать его чаем, кашей и всячески оказывать гостеприимство. Ефим душевно благодарил всех, а потом, хитро подмигнув нам, шепнул: «От Молодого еще вам привет». «Есть чай?» «Полно», ответила Марина. «Хорошо, давай всем по кружечке, выпьем». «Да мы уже», начал Володька, но Ефим его прервал. «Так надо», Молодов сказал, «угостить подарком, только чтобы никто не узнал. Просил слово с вас взять». Стало интересно, и мы с любопытством кивнули. «Будем молчать». «Вот и хорошо». Ефим достал из внутреннего кармана маленькую бутылочку с янтарной жидкостью. «Коньяк», выдохнул Генка, первым сообразив, что это такое. «Он самый», кивнул Ефим. «Самый лучший, армянский. Немного, поэтому с чаем. Добавляй в котелок и разливай всем. Захмелеть не получится, но прогреет кровь, это уж точно». Все оживились. «А нам разве можно?» с сомнением спросил я. Молодов сказал, что совсем немного можно, ответил Ефим. «Но если считаешь, что группе нельзя, то я, конечно, спрячу». «Андрей, ну ты чего?» пробурчал Генка. «Да тут только губу смазать хватит». Я улыбнулся. «Ладно, чуть-чуть можно. Тем более тренер разрешил». «Тренер плохого не посоветует», оживился Генка. «Теперь в версии о том, что Ефим пришел сюда не только из-за веревок, я уже не сомневался. Молодов мудрый, опытен. Он точно знает, что нас ждет. Вот и отправил разгрузить ситуацию. Весьма вовремя, кстати. Тем более, что группа была необычной, с учетом случившегося внизу. И Молодов это прекрасно понимает. Вот ведь проницательный какой. Генка не соврал, коньяка хватило бы и в самом деле только смочить губы. Но добавленный в горячий чай, он превратил напиток в настоящий нектар. Мы пили крепленный чай и чувствовали, как приятной теплотой жидкость разливается по телу. В голову тоже дало, но не мощно, мягкой волной, потянуло в сон. Допив чай и еще немного поболтав, мы улеглись. Следующее утро выдалось хорошим. Погода утихомирилась. Мы позавтракали и принялись работать. Провесить веревки – работа тяжелая, сложная, особенно в таких условиях, как высота. Больше 5000 метров, воздух разряжен. Тут просто собраться с мыслями и найти в себе силы идти сложно, а еще нужно с веревками возиться. И возиться тщательно, потому что от них много всего зависит. И в первую очередь, жизни поднимающихся. К обеду работа была закончена. Клим и Володька вызвались приготовить еду, остальные устало разлеглись на снегу, отдыхая. Я же решил проверить веревки еще раз, больше, что успокоиться самому и не переживать за проделанную работу. «Разреши, я с тобой», — вызвался вдруг Марк. Я немного удивился такой инициативности, но парень пояснил: «Сами же потом по этим веревкам пойдем. Уж лучше проверить сейчас, чем потом из снега людей доставать. Он был прав. «Хорошо, пошли», — кивнул я, и мы двинули проверять веревки. Можно было этого и не делать, ребята отработали на совесть. «Первые 5 веревок, нормально», — крикнул Марк, отходя в сторону. Парень подошел ко мне, стер со своего лица испарину. «Слушай, а можно вопрос? Давай», — кивнул я, чуть напрягшись. «Ты какой узел вяжешь на страховку?» «Я просто обратил внимание, что часто делаешь дубовый». «Верно», — кивнул я, — «именно его и вяжу. А я прусик уважаю. Прусик хорош, но у дубового есть преимущество». И я принялся с видом лектора рассказывать ему все о узлах, что узнал от молодого, а Марк с нескрываемым любопытством слушал, хотя и сам все прекрасно знал. «Владимир вроде тоже дубовый вяжет?» — спросил Марк, когда я закончил. «Да, но он любит чередовать. Он парень вроде нормальный, да я интересуюсь, просто никого толком не знаю, из другого города. А вы вроде как все вместе до этого в клуб ходили, знаете друг друга». «Верно, он парень нормальный, вряд ли бы кого-то ледорубом оглушил бы». Я вновь напрягся. «Андрей, я просто переживаю. Ты пойми, я из вас толком никого не знаю, а тут такое. Я на всех на вас с опаской смотрю. Ну на тебя конечно не смотрю, по тебе сразу видно, что ты нормальный парень, а вот остальные». «Остальные тоже нормальные», — ответил я, «даже Костырев и Артем». Вопрос был с подвохом. «Даже они», — после паузы ответил я, «своеобразные, эмоциональные, но нормальные». Тогда Рудов сам себя, получается, огрел ледорубом. «Если все нормальные, не мне судить, кто из них убийца», — холодно ответил я, «пошли вниз, скоро спуск будет». Частью разума расспрос Марка я понимал, парень переживает. Я бы и сам переживал, окажись на его месте, но другая моя часть напряглась. Не понравился мне этот диалог. В лагере уже все были собраны, пора было возвращаться вниз. Высота взята, необходимые дела сделаны, организм подготовлен. Теперь вниз, отдыхать, чтобы потом подняться еще выше. «Андрей, привет!» — воскликнул Молодов, едва увидев нас, спускающихся с победы. «Рад тебя видеть. Как хорошо, что все целы, не поранились. Руки, ноги в порядке, никаких эксцессов, ЧС, травм, ну вот и хорошо». Тренер подскочил ко мне, обнял. Усталость была неимоверной, но понимание того, что мы в базовом лагере, приятно грели душу. Да и воздух тут был более обогащен кислородом, поэтому дышалось сладко. А Молодов не унимался с расспросами. «Что там с веревками? Провели?» Я подробно отчитался о проделанной работе. Молодов удовлетворенно кивнул. «Не сомневался в тебе. Все сделали как нужно, как учил. Эти веревки понадобятся». Потом, немного отведя меня в сторону, шепнул. «Подарок мой получили от Ефима?» «Получили», — улыбнулся я. «Спасибо, он был весьма вовремя». «Это я по себе знаю», — кивнул Молодов, и голос его стал задумчивым и немного грустным. «Первая ночевка, самая острая. Может быть все идеально, а может быть совсем все швах. Нервы на пределе. Натянутые иногда не выдерживают у ребят, бывает, и матерые парни зубами скрипят, а молодняк, и подавно. Поэтому очень важно, чтобы в первую ночь все было нормально, дальше проще будет, но начало, самое важное. Вот я втихаря и отправил Ефима, он тоже парень сообразительный, тоже видал многое, поэтому согласился, но только пусть этот эпизод останется в тайне, конечно, вот и хорошо». «А сейчас иди, отдыхай, у группы 3 дня перед очередным выходом. Помни, дальше будет легче. Я искренне на это надеялся. Заодно газеты почитай, там почти на каждой ваши фотографии. А какие статьи? Как написано, закачаешься». В редакцию уже и письма начали люди писать с разных уголков Союза. Представляешь, такие теплые слова пишут. «Ну глянешь, порадуешься». Я кивнул, и немного подумав, осторожно спросил, «А что там с расследованием?» «А и краткое», — махнул рукой Молодов, словно отгоняя надоедливую муху. «Как-как, сам в общем увидишь. Кстати, вон они, следователи, нарисовались. Задыхаются, блюют, высоту не переносят, а все сидят, бумажки заполняют. Вот это самоотверженность в работе. 2 уже свезли, с высотной болезнью. На их место других приволокли. Пишут протоколы. Есть подозреваемые». Молодов тяжело вздохнул. «Костырева раскручивают. Я им пытался перечить, просил, чтобы все версии проверяли, но те отшучиваются. Правда, ребят с базового лагеря опросили давеча. Плотно обрабатывали, но, видимо, все пустое. Уже и телеграмму подали в Москву к себе, мол, почти раскрыли, ждут окончания восхождения, чтобы потом. Молодов не договорил. Я считаю так: если виновен, получи заслуженное наказание. Но если не доказали, то и наказывать не имеют права. А что Костырев? Ну, подрался с Рудовым. И что с того? Ни улики это и не мотив. Отпечатки пусть ищут. Или что-то более основательное, а не вот эти вот домыслы. Я согласился с тренером и глянул на Костырева. Он по обыкновению своему был молчалив. 3 дня отдыха прошли в нервозности. Я ожидал, что мы сможем в полной мере отдохнуть, но люди в штатском не дали нам этого сделать. Расследование продолжалось, но больше походило на пытку. Нас вызывали по одному, вновь и вновь расспрашивали об одном и том же. Молодов нервничал, кричал на следователей, чтобы те не мешали и дали нам нормально отдохнуть перед очередным восхождением. Следователи вроде соглашались, но тут же вступал в спор Кайрат Айденович и требовал, чтобы работа по выявлению преступника была продолжена. Это удивляло всех, но только не меня. Что еще ожидать от Айденовича, как не этого? Планы его понятны: не дать нам нормально отдохнуть, вымотать морально. В редкие минуты спокойствия удавалось провести время с Лисей, и каждая встреча была теплой и приятной. Я чувствовал, что наша с ней связь становится все крепче. Прошло 3 дня, и мы вновь выдвинулись на маршрут. На этот раз рюкзаки были не такими тяжелыми, и мы довольно спокойно преодолели расстояние до 2-го лагеря. Там переночевали, используя провизию, которую доставили в первый наш заход. Правда, особо не шиковали, понимая, что будет еще одни, последний подъем. В этот раз нам предстояло добраться до пика Вожап-Шавила. Это была важная точка. На ней предстояло устроить штурмовой лагерь. И именно с этой точки и будет бросок до победы, самый сложный и невероятный. Ночь на перевале Диком прошла спокойно. Все уже были не так нервозны и даже радовались, что удалось вырваться из базового лагеря, где, словно комары и слепни, донимали следователи. Проснулись бодрячком, вышли на маршрут с шутками и прибаутками. До 3-го лагеря на высоте 6200 метров добрались к 3 часам. Тут предстояла ночевка на снежной полке. Воздух тут был каким-то пустым, им сложно было надышаться. Я с трудом сдерживал себя, чтобы не начать быстро и часто дышать, уподобившись собаке. Нельзя, ни в коем случае нельзя использовать собачье дыхание. Я помнил лекции Молодого, и это ни к чему хорошему не приведет. Делать глубокие вдохи, давать организму высосать из воздуха весь скудный кислород, выдохнуть. И так каждый раз. Остальным ребятам тоже пришлось несладко. Особенно страдал Костырев. Неудивительно, он был новичком, особого опыта походов не имел и сейчас из-за этого сильно страдал. Но надо отдать ему должное, держался парень хорошо, хоть и едва шевелил ногами. «Привал!» – скомандовал я, скидывая рюкзак. Теперь он казался не таким легким, напротив, в него будто наложили булыжников под самую завязку. «Генка, мы с тобой организуем питание, остальные – кидаем силы на сооружение жилища». Выбор такой работы был ненамеренным. На такой высоте вскипятить воду – непростая задача, а что-то сварить – и вовсе. Сказывается высотное давление, и потому процесс с простого даже не закипания, а создание воды из снега обычно занимает от 40 минут до часа. Поэтому мы приступили к процессу сразу, едва поднялись. Мы накипятили воды, сварили кашу, а потом, сняв с огня, укутали в спальник, оставив там доходить ее еще минут на 20. Такую хитрость подсказал нам Молодов. Это очень экономило горючее. Экономии веса подчинен весь быт в горах, говорил он и был абсолютно прав. Когда все было готово, мы едва держались на ногах, заползли в палатку, принялись есть, зверски оголодав от физических нагрузок. «Кулинары из вас, конечно, еще те», — усмехнулся Володька, уплетая кашу. «А что такое?» — напрягся Генка. «Нормальная каша, гречневая, и масла добавили как надо. Вкусно, не солено. У девчат наших куда лучше получалось. Ну это ты просто в угоду комплимента нашим красавицам почем зря нашу еду ругаешь. Да я честно говорю, не солено. Признаюсь, я согласен с Володей», — кивнул я. «Пресновато. А может, просто вся соль вышла с потом, не хватает организму. Андрей, это нож в спину. Мы же вместе готовили. Ну поддержал бы хоть. Чего ты так реагируешь?» — улыбнулась Маринка. «Да просто первенство по вкусной каше в прошлом году именно у меня было. Забыли, как на Каменке проводили чемпионат, чью кашу больше всех нахваливали? Вот именно, мою. А теперь вдруг начинаете носы воротить. Ладно, Генка, твоя каша по-прежнему самая вкусная», — ответил я. «Первенство твое никто не оспаривает. Но за солью я все же сползаю. «Где она у нас?» «В рюкзаке дальнем». Я протиснулся между ребят, добрался в противоположную часть палатки, где у нас располагались спальники и рюкзаки. «В синем?» — спросил я, присматриваясь в полутьме к ношам. «В нем самом», — ответил Генка и принялся с жаром доказывать остальным ребятам, что именно готовит самую вкусную кашу, приводя в доводы какие-то очень странные причины типа наличия в его доме 300 книг о кулинарии и поваров в семье в третьем поколении. Я достал синий рюкзак и принялся искать в нем соль. Рука наткнулась на что-то твердое, завернутое в тряпочку. Мне подумалось, что как раз может быть соль в упаковке, завернута, чтобы избежать просыпания. Я достал сверток, развернул его и открыл от удивления рот. Хорошо, что еще ничего не сказал покрепче, не выдав себя. А выдавать себя сейчас было ни в коем случае нельзя. Это стало понятно, едва блеклый свет упал на предмет, ни по какой логике не должный здесь оказаться, но оказавшийся, и явно не случайно. Я смотрел на него и все задал вопрос, что он тут делает. Спрашивал сам себя и не находил ответа. Вместо соли в моих руках лежал пистолет. Глава 21. Связь. Пистолет. Самый настоящий. Сталь холодит ладонь. Тяжесть оттягивает руку. Легендарный ТТ. Вещь, с помощью которой можно решить любую судьбу. Просто нажимаешь на спусковой крючок, и все. Перед ним все равны. И генералы, и солдаты. Пуля всех равняет. Андрей, нашел соль? Вырвал меня из оцепенения Володькин голос. Да-да, сейчас, растерянно ответил я, пряча телом пистолет и рюкзак, словно и сумка тоже была сейчас вне закона. Паника охватила душу. Что делать? Показать пистолет всем и устроить перекрестный допрос? Синий рюкзак чей? Володькин? Нет, кого-то другого. Только что толку показывать оружие всем? Тот, кому принадлежит пистолет, тут же уйдет в глухую оборону и несознанку. И даже если достать другие вещи из синего рюкзака и установить владельца, то он может с легкостью отбиться и от этого, сказав, что пистолет ему подкинули коварные следователи. Нет, тут нужно действовать иначе. Я вытащил магазин с патронами, спрятал в карман своих штанов, а оружие вновь положил в синий рюкзак. Нужно проследить за хозяином рюкзака, понять, кто он такой и отсечь все другие версии, в первую очередь то, что оружие и в самом деле могло попасть в нашу случайно. Потом все же нашел злополучную соль и вернулся к импровизированному столу. «Ты чего так долго?» – спросил Володька. «Кто-то запрятал соль на самое дно сумки», – ответил я первое, что пришло в голову. «Давайте есть». Весь оставшийся вечер я не проронил ни слова, уснуть было еще той задачкой. Хоть и навалилась на меня усталость, и голова шла кругом от разряженного воздуха, а организм требовал отдыха, погрузиться в сон толком не удалось. Мысли жалили и жужжали в голове, словно потревоженный улей. Сон сморил только под утро. Удалось выхватить отдыха часа два, небольшое. Мы встали. Девушки, видя мой разбитый вид, вызвались приготовить завтрак, а Володька предложил вместо меня выйти на связь с лагерем. «Да я сам», — ответил я, потирая сонное лицо. «Нет, ты лучше выйди на свежий воздух, снежком умойся. Что-то вид у тебя какой-то неважный. Нормально себя чувствуешь, а то поди вниз спускаться пора». Подхватил болезнь какую? Нет, я нормально. Просто плохо спал. Уверен, что медицинская помощь не нужна. Глаза красные у тебя, а под глазами такие мешки, что впору картошку в них хранить. Все в порядке? Кивнул я. Но за беспокойство спасибо. Это хорошо, что все в порядке. Сам такой, ни за что не признаюсь в болезни, если это общему делу помешает. Но снежком все равно советую умыться. А я на связи с базой пойду, если не против. Договорились, согласился я. Это даже было хорошо, чтобы Володька вышел на связь вместо меня. Не хотелось сейчас упавшим голосом что-то бормотать, сразу заподозрит что-то неладное и остановит восхождение. А может, так и следует поступить, развернуть все группы и идти вниз, на базу, а потом, по возвращении, сразу же сообщить следователям о том, что у одного из группы найден в рюкзаке пистолет. Тогда в таком случае есть шанс не возвратиться вообще назад. Владелец пистолета может что-то заподозрить и напасть на группу, а может даже воспользоваться и оружием, ведь кто знает, может быть, у него есть запасные патроны. Я решил пока не сообщать в лагерь. Сейчас, при восхождении на вожа Пшавила, гляну, чей это синий рюкзак, а уж потом и сообщу в лагерь с запросом дальнейших действий. Если дадут добро, то задержим стрелка сами, Володька поможет, и будем сидеть до прихода базовой группы, которое издадим преступника, а сами продолжим восхождение. Такой план мне понравился. Я вышел из палатки. Умыться снегом и в самом деле помогло. Я натер лицо, шею и ощутил, как прохлада выгоняет усталость и сон. Некоторое время я стоял и просто дышал воздухом, ощущая, как силы постепенно возвращаются ко мне, а вместе с ними и ясность ума. Заодно любовался открывающимся пейзажем, а вид и в самом деле был удивительным. Островерхие горы, хребты и перевалы, присыпанные снегом, и целый мир перед ногами. От такого у любого захватит дух. Вот она вершина. И я невольно вспомнил свое видение, когда только оказался здесь, в этом мире. А что, если там, на самой вышине победы, и в самом деле есть портал, который способен вернуть меня в мое время? Вернусь ли я? Нет, назад мне уже не хочется. Я принял новую жизнь, и она мне нравится гораздо больше. Андрей, позвал меня Володька, выйдя из палатки. Удалось связаться с базой? Спросил я, оборачиваясь. Парень кивнул, но вид его мне не понравился. Что случилось? Есть две новости, задумчиво сказал Володька. Первое. С базой связался, сообщил все как положено. Молодов сообщил, что на нас надвигается метель. Нужно возвращаться? Нет. На базе хотят, чтобы мы напротив, продолжили восхождение. Но метель. Молодов сказал, что если мы успеем сегодня добраться в Ажапшавила, то метель пройдет стороной, она только на 6000 метров будет, выше не пойдет. Думаю, нам это под силу. Ну, тут как ты решишь. Володька выжидательно посмотрел на меня. Я кивнул. Нам и в самом деле это под силу. И еще Молодов сказал, что второго спуска не будет. Как это? Из-за метели. Спускаться вниз нельзя и даже опасно. Попадем в самую круговерть снежную. Но если мы установим лагерь на Пшавила, а через день, собравшись с силами, пойдем на штурм, то это вполне выполнимая для нас задача. Я задумался. План был очень рискованным. Штурм – тяжелая штука. Но еще опаснее возвращаться, продолжал Володька. Нужно идти. К тому же это приказ Молодого. Что скажешь? А вторая новость? Спросил я. Рация сломалась. Как это? Только и смог выдохнуть я. Видимо, что-то с предохранителем, сказал Володька. Сам понимаешь, такие условия, высота, холод, влага. Тут люди ломаются порой, а техника и подавно. Как же мы тогда пойдем на высоту без рации? Без нее нельзя. Думаю, я смогу починить ее, задумавшись, ответил Володька. Просто нужно время. Мы разобьем штурмовой лагерь на Ажапшавила, переночуем. Вот тогда я смогу спокойно вечером поковыряться в ней и починить. А сейчас? Сейчас у нас нет времени. Для замены понадобится часа 3-4, не меньше. Нужно выходить до штурмового лагеря. Андрей, тебе решать, как поступить дальше. Ты руководитель группы. Уверен, что удастся реанимировать рацию? Спросил я. Дал бы 100% гарантии, но сам понимаешь, на победе такое никто дать не может. Но процентов 90 обещаю. Там ничего сложного, просто пару болтиков открутить нужно и предохранитель перекрутить. Ну и волны потом подстроить. Время на это нужно, но технически ничего сложного. Хорошо, после пауз ответил я. Тогда так и сделаем. Раз получен приказ идти вверх с базового лагеря, так и поступим. Отлично. Тогда нужно сообщить другим. Нет, почти крикнул я. Сообщать о том, что у нас не работает рация, ни в коем случае нельзя. Может возникнуть паника. Да и парня с пистолетом тоже радовать не стоит. Пусть все думают, что все идет по плану. Это было рискованно. Слишком рискованно. Рация – единственная ниточка, соединяющая нас и лагерь. Но возвращаться вниз сейчас нельзя. Встретим метель и погибнем. Оставаться на месте тоже нет смысла. Нужно идти вверх, на пик Ажапшавила, где и устанавливать штурмовой лагерь и чинить рацию. За завтраком я сообщил всем, что через полчаса мы будем выходить. Эта новость была ожидаемой, и все оживились. Начали сборы. Я обратил внимание, что чем выше мы поднимаемся, тем больше у нас уходит времени на сборы. Видимо, сказывается общая усталость и затрачивается время на готовку завтрака, греть его приходится дольше. Чей рюкзак? Кто же его возьмет? Я нервно переваливался с ноги на ногу, наблюдая за тем, как группа разбирает рюкзаки. Синих было 3. Стандартная модель, стандартный цвет. Но у того самого, в котором я нашел пистолет, была одна отличительная черта – завязки черного цвета. У других белые. Один взяла Лиса, второй – Клим. А вот третий – с черными завязками. Марк. Вот так поворот. Впрочем, если подумать, то кто же ее? Марка никто не знал, Он появился в самый последний момент. Наверняка его протолкнул Кайрат Айденович с трудом, но успел в нашу группу именно для этих целей остановить восхождение. Значит, Марк Альшевский. Я пригляделся к парню, и он сразу мне начал нравиться еще меньше. Ведь недавно подвязался ко мне веревки проверять, расспрашивал все, что-то вынюхивал. Мы выдвинулись в путь, я поменял расстановку, поставив Марка ближе всех к себе. Также рядом поставил Володьку, он поможет, в случае, если противник начнет внезапно атаковать. Впрочем, я не думал, что он это сделает именно сейчас. Мы начали восхождение. Участок между третьим лагерем на 6200 метров и пиком вожа Пшавила на 6700 метров всего лишь 500 метров. Но эти 500 метров кажутся 5 километрами. Тут нужна предельная сосредоточенность и физическая сила. И бессонная ночь давала о себе знать. Снег был плотный, но кое-где виднелись свежие сходы и глыбы льда. Небольшие, но оптимизма не прибавляющие. Пару раз попадались надувы рыхлого снега, с человеческий рост. Правда, между ними шли заструги плотного фирна, по которому было приятно идти. Плотный, многолетний слежавшийся снег был практически как асфальт. Прошли метров 100 и остановились. Нужен был отдых. Воздух словно пустой, дышишь, гребешь его всеми легкими, но надышаться не можешь. «Смотрите», — сказал Генка, доставая из снега веревку, больше похожую на лохмотья. «От прошлых экспедиций, видимо, осталось», — сказал я. Не к месту вспомнились истории молодого о покорении пика Победы, о том, сколько людей погибло и сколько вернулось. Счет был в пользу Победы, причем очень большой, вернулось с горы мало людей. Еще через сотню метров встретили каменный бастион, который пришлось обходить слева. Повезло, там была провешена веревка от той же старой экспедиции, по которой первым забрался на свой страх и риск Генка и помог подняться остальным. Первым после Генки поднялся Марк. «Давай руку», — сказал он, помогая мне подняться. Я на мгновение замешкался. Подумал, а ведь если он в самый ответственный момент, когда я оторву ноги от снега и поднимусь на несколько метров вверх, он меня отпустит, то мне не жить. Шмякнусь на фирн, отобью себе все внутренности, а то и голову могу разбить, и никто ничего не поймет. Случайность. В горах такое бывает. Держи, повторил Марк. Я схватил его за руку, вцепился так, что даже если он захочет отпустить, то это у него не получится. И только когда поднялся, облегченно выдохнул. Давай следующий, крикнул Марк. Я тут же встал рядом, помогая остальным ребятам подняться наверх. С места, где мы шли, открывался великолепный вид на весь гребень Победы, на Китай и на пустыню Такламакан. Пустыня почти упиралась в гору с другой ее стороны, ледник Победы подпирал ее, и казалось, что это какая-то древняя схватка двух великанов, медленная, вне времени, которая когда-то все же закончится чьей-то победой. Пока преодолевали преграду, испортилась погода. Подул ветер и пошел снег, что только замедлило наше восхождение. Идти нужно было предельно осторожно, потому что если поскользнешься, то пиши, пропало. Лететь немного, упадешь на ледяные торосы, не убьешься, но руки-ноги переломаешь наверняка, а это равносильно смерти. 200 метров пути и 3 часа как не бывало. Никогда я не думал, что на такой участок необходимо столько времени. За бастионом, который мы преодолели, оказалось очень много снега. Местами проваливались по грудь, и приходилось практически рыть траншею, чтобы хоть как-то продвигаться вперед и выбраться из засады. Видимость упала метров до 50. Затуманило. Вновь пришлось остановиться. «Как состояние?» — спросил я у ребят, и все лишь кивнули, на слова уже не было сил. Я и сам едва не валился с ног. «Тяжело. Предельно тяжело. И только теперь я понял, насколько все было опасным, о чем нам не раз говорили и Молодов, и Дубинин. Я ощущал, что отчаяние начинает подкрадываться к мне, душить и не давать нормально мыслить. Я и сам не понимал, почему так происходит, но предположил, что это связано с усталостью. Глянул на Марка. Он держался хорошо, хоть и было видно, что испытания для него изматывающие. Остальные тоже выглядели не лучше. Особенно тяжело было девушкам. Если Лися еще как-то держалась, то Маринка при любом удобном случае садилась и просто ела снег, дыша тяжело, с присвистом. Но нам повезло, когда-то должно же было повезти. Глубокий снег кончился, началось небольшое фирновое поле, оканчивающееся скалой, похожей на парус. Я сразу же вспомнил слова Молодого. Он рассказывал об этом парусе. Там, в левой части скалы, есть хорошая ровная платформа, защищающая от ветра и свободная практически всегда от снега. Там можно поставить палатку и отдохнуть. Обычно ее проходит, потому что до самого Вожипшавила остается немного и группы в основном идут туда. Но сейчас я решил, что идти дальше мы не будем, погода дрянь, а группа измотана до невозможности. К тому же нужно чинить рацию, а лучшего места для ночевки не придумать. «Остановим восхождение», — сказал я, — «разобьем лагерь здесь, место хорошее, дальше таких удобных уже не будет». «Но зачем?» — спросил Клим, и все смерили его злобными взглядами. «Нам нужно до Пшавила, это недалеко, нам нужно отдохнуть», — сказал я, и добавил, — «и починить рацию». «А что с ней? Она сломана», — после паузы ответил я. Все напряженно переглянулись. «Она была сломана еще в лагере», — признался я, — «но мы планировали ее починить в штурмовом лагере. Видимо, из-за погоды сделать это нам не получится, Андрей». Стали возмущаться ребята. «Как же так? Успокойтесь», — прервал их Володька. «Так уж получилось, Андрей тут ни при чем. Рация сломалась, такое бывает. Что теперь упрекать кого-то? Он все сделал правильно. Паника в группе нам ни к чему. Или хотите дальше идти?» Никто идти дальше не захотел. Особенно планы по остановке поддержала Марина. «Остаемся», — воскликнула она и первой сбросила с себя рюкзак и упала на спину. Это произвело на всех эффект. Все поступили так же и начали смеяться, выплескивая со смехом напряжение и усталость. Потом, немного успокоившись, кое-как поставили палатку. Место и в самом деле оказалось весьма удачным, настоящий курорт, ни ветра, ни снега. Мы забрались в палатку, и некоторое время просто лежали, не в силах даже пошевелиться. Потом, немного отдохнув, начали приготавливаться к ночевке. Нужно было сварить еду, разложить спальники, а самое главное – починить рацию. Готовить взялись Генка и Клим. Остальные просто не мешали парням, особенно оградив от всех Володьку, он принялся разбирать рацию. Все смотрели на парня, как на какую-то причудливую животинку из зоопарка, из-за чего Володька долго злился и тщетно пытался отмахнуться от всех. Но постепенно глядеть на бухтящего Володьку всем надоело и ребята отвлеклись на разговоры. Говорил только об одном – подъем. Каждый смаковал свои ощущения, которые, впрочем, не сильно отличались от остальных. Восторг и усталость, удивление и страх, эмоций было много. Даже молчаливый Костырев разговорился, поведав всем, что уже прощался с жизнью, когда мы вышли на бастион. «Думал, задохнусь», — изрек он. «Тоже воздуха не хватает», — согласилась Марина. «Дышишь и не можешь надышаться. Очень странное ощущение. И необычное, незнакомое. Вполне себе знакомое», — с усмешкой подумал я, вспоминая коронавирус в 2020 году, который не прошел и мимо меня. Абсолютно похожие ощущения, дышишь и не можешь надышаться. Поэтому, видимо, и сильной паники у меня не было, в отличие от других ребят. Уже это испытывал на себе. Кто мы мог подумать, что этот опыт мне поможет таким необычным способом? «Володя, ну что там?» – просил я, подсаживаясь к парню. Времени прошло часа три и самое время было обрадовать всех хорошей новостью. «Удается починить рацию?» Володька молчал, хмурился и не спешил нас радовать. «Говори», — тихо сказал я, понимая, что ничего хорошего он не озвучит. «Насколько придется задержаться нам тут? Сколько тебе нужно времени?» «Еще 3 часа, 4, рацию не починим», — севшим голосом сказал он, словно вынес приговор. «Дело не в предохранителе и не в реле, там перегорели в общем. Не получится у нас ее починить. Мы остались без связи». «Без связи», — мысленно повторил я. «На высоте 6,5 километров над землей мы остались без связи. Вот так новости. Плюс тут только в одном. Когда умрем, душам нашим не придется подниматься высоко, ведь мы находимся почти под самым небом». Глава 22. Спуск. «Главное, без паники», — с нажимом сказал я, чувствуя, как обстановка в палатке резко изменилась и стала напряженной. «Андрей, сложно не паниковать, когда такое произошло», — сказал Генка. «С ним согласились многие». «Понимаю тебя», — кивнул я, — «но паникой тут же поможешь». «А почему нам не сказал?» — спросила Марина. «Да, почему не сказал?» — поддержал ее Артем. «А вы умеете чинить рации?» — резонно спросил я. Марина согласно кивнула, спросила: «А есть идея, как поступить?» «Есть», — тут же соврал я. «Кажется, все, кроме Лиси, мне поверили и немного успокоились». Некоторое время все молчали, что позволило мне собраться с мыслями и кое-что все же придумать. Помог выкроить время и Володя, который прочитал лекцию о том, что страх в горах – непозволительная роскошь и том, что настоящий альпинист должен глубоко осознавать свой долг перед страной, образцово выполнять порученные обязанности, соблюдать правила, и вообще стойко и мужественно переносить все лишения и тягости. «Андрей, а что мы собираемся делать?» – спросил Клим, первым не выдержав лекцию. «Я пойду вниз», – сказал я, и все удивленно посмотрели на меня. «Что значит «вниз»?» – осторожно спросил Генка. «Вниз значит на базу». Вновь повисла пауза. «Но ведь нам нужно наверх», – осторожно напомнил Генка. «Штурмовать победу без рации мы точно не будем. Поэтому нужно спускаться вниз. Добровольцев, как я понимаю, не будет. Поэтому иду я. Тем более я руководитель группы, вся ответственность на мне. Возьму рацию, вернусь. Запасов провизии у вас хватит, дождетесь. А как же плохая погода на 6000? Резонно спросил Генка. Молодов сказал, что там будет недолго мести. Пройти можно, сказал Володька. Уверен? Переспросил я. Парень кивнул, предложил. «Хочешь, я могу с тобой пойти?» «Нет», — покачал я головой. «За главного тут останешься. Заодно с рацией поковыряешься. Вдруг все же удастся что-то сделать. Но главное, за ребятами пригляди». «Принято», — согласился Володька. «Я пойду с тобой», — вызвался внезапно Артем. «Ты?» — удивился я. «Такого спутника мне не хотелось». «Да, одному тебе нельзя вниз. Нужен сопровождающий». Видимо, мой кислый вид лица был слишком явным, потому Артем спросил, что, не доверяешь мне, и не успел я ответить, как он с жаром произнес, не возьмешь с собой, один пойду, сидеть тут нет мне никакого резона, я помощь хочу, все мы сейчас в одном лодке, нужна рация, я достану, и плевать, веришь мне ты или нет, он выжидательно смотрел на меня, с одной стороны именно Артем два раза хотел меня подставить, и если бы у него это получилось, то меня бы здесь уже не было, отстранили бы. С другой стороны, наверное, его все же можно было понять. Парень молодой, с определенной долей зависти к чужому успеху. А у кого ее нет? Есть белая зависть, когда радуешься за человека, а есть черная. Тут уже не до радости, только обида и злость. И вот Артем отягощен именно вторым. Боялся ли я его брать с собой? Нет, с ним справлюсь в случае чего. А вот лишние плечи не помешают. Нужно нести с собой вещи и палатку, спуск будет непростым, и помощь тут, конечно же, понадобится. Да и не думал я, что Артем настолько дурак, чтобы сам себе будет ставить палки в колеса, ведь он абсолютно верно заметил, все мы сейчас в одной лодке. Я глянул на Артема, судя по виду, парень и в самом деле хотел свалить отсюда. Оно и понятно, его первого начнут клевать, если вдруг начнет расти напряжение, а Володька... При всем моем уважении к нему, может и не лезть в это, вспоминая историю с подставой. Он тогда первый хотел поколотить парня. Так что будет лучше для всех, если Артем пойдет со мной и не будет служить раздражителем для всех. Хорошо, ответил я. Пошли. Артем облегченно выдохнул. Я тоже пойду с вами, внезапно раздался голос. Марк, я тоже пойду с вами, повторил он, чуть подаваясь вперед. Как бы говоря, вот он я. Я заметно напрягся. Интересно, что парень не напрашивался, а именно поставил меня перед фактом. Это еще сильнее меня разозлило. Нет, остаешься, едва не отрезал я, но вовремя прикусил язык. Ты что, хочешь оставить незнакомца, у которого нашел в рюкзаке пистолет с Лисией и остальными ребятами? Держи друзей близко, а врагов еще ближе, так гласит известная поговорка. И здесь она весьма уместна. Как это ни странно, но Марк должен пойти со мной, для общей безопасности. Я глянул парню прямо в глаза, пытаясь понять, что он задумал. Хочет по пути вниз пристрелить меня, какой-то дерзости или вызова во взгляде я не увидел. Холодная сосредоточенность, которая, впрочем, мне тоже не понравилась. Но оставить его здесь, в палатке, где была моя девушка, даже и под присмотром Володьки, я не мог. Попытается напасть, я буду начеку. А вот проследить за тем, что будет происходить в палатке, я не смогу, и потому ответил, ладно, тоже пойдешь. Собрались быстро, взяли запасную палатку, немного еды. Лиса украдкой подошла ко мне, поцеловала в щеку. Будь осторожен, пожелала она. Все будет нормально, ответил я, и выдвинулись вниз. Спускаться тоже оказалось сложным занятием, нужно было следить за снегом эфирным, чтобы ненароком не поскользнуться и не покатиться вниз. К тому же первое время я практически не отводил взгляда от своих двоих спутников. Они опаснее присыпанного льда будут. На самом деле можно было спуститься не до самой базы, а дойти до сопровождающей группы и взять у них рацию. Этот вариант я выбрал основным, но при необходимости готов был идти до конца. Погода была нестабильной. Я видел, как к нам то подходят серые тучи, то вновь отступают, гонимые озорным ветром. А вот нам было не до веселья. Ухудшение погоды нам точно сейчас не нужно. Но небесная канцелярия думала иначе. Подул ветер, вновь стало туманно, зябко. Пришлось остановиться и переждать некоторое время сильные порывы. Молчали, но неловкости не было, напротив, ощущалась тягучая злоба, которая почему-то лезла отовсюду. Да, сложен будет путь. Может, оставить кого-нибудь на базе, например, Марка. А что, вполне неплохая мысль, сообщить о находке и передать следователям. Пусть разбираются. Думаю, с учетом новых обстоятельств дела о гибели Рудова нужно будет пересмотреть. Немного переведя дыхание и дождавшись, когда ветер стихнет, мы вновь отправились в путь. Шли по тонкому слою свежевыпавшего снега. И когда он успел выпасть, этот снег был опасен, потому что прикрывал скользкие участки, и приходилось шаркать ногами, чтобы понять, есть ли там лед. Туман сгущался. Мы спускались вниз, как трое слепцов. Оставалось только надеяться на чудо, потому что видимость сильно упала, и мы шли практически наугад. Наверное, нужно было остановиться. Но я не отдавал приказ, чувствуя каким-то шестым чувством, что спустимся ниже еще на пару сотен метров, и там не будет ни погоды. Подошли к гребню, достаточно крутому, который нужно было проходить предельно осторожно. С одной стороны гребня имелся кар, или желоб, похожий на чешуеобразное углубление, заполненное плотным снегом. Наверняка под ним есть и ледяные торосы. Упадешь вниз, и разобьешься наверняка. «Марк, ты иди первым», — приказал я, не желая запускать его за спину. «Что ему стоит толкнуть меня в спину? Плохие мысли на высоте ни к чему хорошему не приводят». Это еще Дубинин говорил. «Но как тут не думать о плохом, когда иду в связке с двумя людьми, на которых положиться не могу?» Марк не стал спорить с приказом и пошел вперед. Достаточно быстро оторвался вперед, протаптывая нам путь. Мы же заметно отстали. А все из-за разговоров, которые вдруг начал Артем. «Как тебе наши девчонки?» — спросил он тоном, будто мы были не на высоте 6500 метров, на прогулке в парке. А что вдруг про них вспомнил? Выдержат ли? Вроде крепкие. До Вожипшавила дошли. Ну вот ты и ответил на свой вопрос. А Маринка вроде тоже держится. Держится, сухо ответил я. Болтать попусту и тратить силы у меня не было никакого желания. Артем начал раздражать.